Глава 11. Истерзанная разговором со свекровью, Тения шла хорошо знакомым путем к виноградным шатрам Эпимаха. Она гнулась под тяжестью арфы, шла спотыкаясь и не видя под собою дороги от слез. Тения тяжко страдала и думала, «Как я могу теперь петь после стольких тревог и терзаний? Какие сложу я слова и где найду в груди моей голос?» Но когда она вошла в виноградный сад, то увидела, что ей здесь нет уже и места. Сад был полон народа, здесь собрались теперь не одни мореходцы, а были и цветущие юноши, и многолетние старцы из самых почтенных людей в Аскалоне. Одни выставлялись на вид, а другие лежали в кустах, и оттуда пожирали взорами нубийскую деву, которая стояла на одном месте среди других таких же подруг, возлегших кругом ее цветной гирляндой. Все они были красивы. Брови их были тонко сложены и выведены в полукружье. Веки подчернены, груди открыты, на шеях шевелились и тихо рокотали сухие коричневые зерна. А ладони рук и подошвы ног окрашены красной краской. Казалось, как будто из них шел огненный ток. И самой земле от них делалось знойно. Поэзия слов и томная арфа были не нужны в этом собрании. И без арфы все были увлечены тем, что делали. Все сидящие в кружок египтянки что-то совсем тихо пели, подражая жужжанию летающего насекомого. Хозяин танцовщиц Сергий также тихо подыгрывал им на однострунном рябабе. А танцовщица, стоявшая в середине круга подруг, содрогалась, беспокойно отгоняя то с одной, то с другой стороны подлетающую к ней осу. Жужжание усиливалось, все чувствовали, как досадительно привязчивая оса кружила все ближе и, наконец, впуталась в легкие одежды мимистки. Она вспрыгнула, изобразила испуг, от которого всю ее судорожно повело, и ее нервность сообщилась всем другим женщинам. Они привстали и замахали руками, сжимая в них маленькие кастаньеты, которые хрустели, как кости. Оса все ныряла из одежды в одежду, и женщины, изгибаясь всем станом, так трепетали, боясь укушения осы, что их огненные пятки и пальцы ног вертелись, подобно волчку, сливаясь в одну огненную точку, меж тем, как девушки поспешно срывали с себя легкий покров за покровом, пока явились перед всеми совершенно нагие. В это же мгновение из куста или с лодки у берега моря раздался тонкий звук дудки лодочника, вмиг погасли огни, а с ними у всех разом затмилась стыдливость и обняла все налетевшая тьма из Египта. К Тении в этой тьме подошел Сергий, грубо взял ее за плечи и, толкнув ее в спину, сказал ей: «Удаляйся отсюда!» И, сорвав с ее плеча многострунную арфу, он бросил ее о пень сикоморы, и арфа разбилась. Тении стало нечем питать заключенного мужа, и Верину, и Вита, и Пуплию бабу. Так для нее настал день, когда все они с утра и до ночи остались вовсе без пищи. В этот день Тения пришла навестить мужа с пустыми руками. Супруги, обнявши друг друга, сидели в темнице в глубоком унынии. Но этим не кончились их муки. Тения напрасно закрывала уши, чтобы не слышать укоров, которые ей со всех сторон выкрикивали грубые невольники, помогавшая Тивуртию за раздачу им хлебцов с чернушкой. Тении не надо было рассказывать Фалалею, как ухудшилось их положение. Он сам все понимал и тихо сказал жене: «Я чувствую довольно твердости, чтобы умереть с голоду. Но ты будь вольна над собою. Я больше не смею сказать ничего о тебе самой и о несчастных Верине и Витте. Испробуй последнее. Пошли их самих просить подаяния. Вид и Верина красивы, а мать моя Пуплия так стара, что от нее уже пахнет могилой. Когда они сядут втроем на пути к Газе или к Азоту и протянут свои руки, то, наверное, их пожалеют и бросят им зерен или хоть мертвую рыбу». «Напрасно думать об этом», — ответила Тения. Все это уже испробовано. Я их уже посылала, но никто ничего им сегодня не подал. Все боятся Ипарха, и в угоду ему над детьми смеялись и говорили Верине: «Кляни свою мать, зачем она вас не жалеет? Тоже и мать твоя Пуплия, от которой уже пахнет могилой». Но и она с тех пор, как я возвратилась с пустою корзиной без хлеба, проклинает меня и понуждает продаться вельможе. При этом открытии Фалалей разорвал на себе свои лохмотья и сказал: «Я не хочу ничего больше слышать. Не мучь меня, делай, что можешь. Вон входит темничник Равула, темница сейчас будет закрыта». Тенья встала и вздрогнула, потому что в это мгновение в стороне темной впадины, где сидел злодей Анастас, вдруг загремели все его 5 цепей, и к ногам тени что-то упало. Тенья нагнулась, чтобы поднять упавший предмет, и нашла 2 хлебца с чернушкой. Тенья тихо спросила: «Кто ты, сострадательный человек, который 2 дня не ел свои подаянные хлебцы и отдаешь их несчастной? Скажи, какой веры ты, чтобы я могла молить за тебя твоего Бога?» «Не вспоминай моего имени Богу», — отвечал ей грубый голос Анастаса. «Я не верю никаким детским сказкам. Но ты надорвала мне сердце своим тяжким горем. В том только и дело. Уходи и дай своим детям по хлебу». Тенья не имела времени ему отвечать и хотела удалиться. Но Фалалей, как волк, защелкал зубами и, вырвав у нее хлебцы, стал пожирать их с ужасной жадностью. Тенья закрыла руками глаза и убежала, чтобы не видеть, до чего страшный голод довел Фалалея. Ей стало страшно, чтобы сам муж не попросил ее выпить настоя грибка, отводящего память, и идти к Милию с ласковым зовом: «Час благосклонен».